Хорошо, Мучень усмехнулся. Если бы он смог выполнить обе задачи, то его сила, вероятно, претерпит колоссальные изменения. Когда это произойдет, то он смог бы по крайней мере выстоять против Ли Сюаньтуна. Глава 188, номер 1. За следующие два дня Мучень следовал инструкциям птицы девяти подземелья и не стал сосредотачиваться на культивировании. Вместо этого он спокойно отдохнул, дабы достичь своего лучшего состояния. Результаты были довольно превосходны, и всего за два дня Мучень полностью выздоровел от своих ран, полученных в сражении против Ян Хуна. Духовная энергия в его теле бесконечно текла по всему телу как река, и он мог чувствовать огромную мощь, протекающую в его конечностях. По сравнению с тем, когда он боролся против Ян Хуна, Мучень мог чувствовать, что духовная энергия в его теле стала более плотной. Хотя сражение было довольно опасно, оно дало несколько преимуществ его культивированию. Однако это увеличение не заставило его достигнуть лимита последней фазы стадии духа, и чувство прорыва еще не появилось. Относительно прорыва Мучень остался довольно спокойным. В конце концов, нелегко продвинуться к стадии небесного слияния. Даже при том, что он постоянно культивировал, ему требуется определенный катализатор и достаточное количество духовной энергии, прежде чем он сможет действительно продвинуться к стадии небесного слияния. Поэтому, было очевидно, что он мог только спокойно культивировать и ждать прибытия судьбоносного дня. В области новичков Мучень сидел со скрещенными ногами прямо над чистым озером, поскольку слабая духовная энергия окружила его тело. Выглядело, будто он сидел прямо на воде. Около озера было несколько учебных полигонов. Многочисленные новички или культивировали, или припирались, и почти все они были частью ассоциации богини Ло. После того, как Мучень сразился с Ян Хуном, гордая ассоциация крылатого дракона больше не смела быть высокомерной. Вместо этого ассоциация богини Ло воспользовалась возможностью и увеличилась в размере. К счастью, у Чжоу Лина и Е Цин Лин был опыт в управлении людьми. Таким образом, они не позволили войти каждому. Только после того, как они прошли через несколько испытаний, им разрешили войти в ассоциацию богини Ло. Это было основной причиной, почему ассоциация богини Ло не была переполнена бесчисленными новичками. Среди новичков Мучень в настоящее время был самой великолепной личностью. Он блистал сильнее, чем Ян Хун, Муку и другие. В конце концов, сражение в день соревнования новичков было слишком удивительно. Даже после нескольких дней, многочисленные новички все еще говорили об этом. Однако не только новички, даже несколько старших хвалили его и рассказывали об этой замечательной борьбе. Поэтому, много любопытных и испуганных пристальных взглядов были сосредоточены в центре озера. Когда Мучень сидел со скрещенными ногами над озером, он мог ощутить рябь от поверхности воды. В его сердце появилось спокойствие и заставило поток его духовной энергии в его теле стать проворнее. Внезапно, на мирном озере прошли колебания, и Мучень медленно открыл глаза. Затем он улыбнулся Е Цин Лин и Чжоу Лину, приблизившимся к нему. «Эй, говорят, что Ян Хун сегодня пришел в сознание». Чжоу Лин улыбнулся, когда говорил с Мученем. Однако Мучень равнодушно поклонился. Было очевидно, что Ян Хун был ранен куда сильнее, чем он. Таким образом, он только что вышел из комы. «Завтра ты направишься в зал духовных искусств для выбора духовных искусств», — с завистью заявила Е Цин Лин. «Если ты сможешь получить божественное духовное искусство, это действительно было бы удивительно». В конце концов, божественное духовное искусство было чрезвычайно привлекательно почти для каждого. «Как я могу получить его так легко?» — Мучень улыбнулся. «Если бы божественное духовное искусство могло бы быть получено так легко, то оно не стоило бы такой ужасной цены в зале духовных ценностей. Между прочим, что ты делал в течение прошлых нескольких дней? Ты не культивировал и вместо этого действовал довольно лениво, как старик», — любопытно спросил Чжоу Лин. В течение прошлых двух дней Мучень был довольно ленив. Он стоял в области новичков и не ходил в сосредотачивающий дух барьер или на территорию молнии для культивирования. Регулировал свое состояние. Мучень улыбнулся и не стал дальше объяснять. Он поднял голову и посмотрел на огромную, похожую на птичку гору в Северной Небесной Духовной Академии. На крыльях этой похожей на птичку горы золотым светом сияло духовное ранжирование. Кроме того, его имя в настоящее время сияло на позиции третьего ранга. «Я планирую стать первым на духовном ранжировании». Пристальный взгляд Мученя сосредоточился на первом месте духовного ранжирования. На том месте было великолепное имя — Сулинер. Было очевидно, что человеком, занявший один позицию, был девушкой. Первое место духовного ранжирования, Чжоу Лин и Е Цин Лин были ошеломлены. Восхищение немедленно заполнило их лица. Хотя духовное ранжирование было только ранжированием низкого уровня в Северной Небесной Духовной Академии, вся Академия была бы взбудоражена, если бы кто-то достиг его вершины. Мучень был третьим рангом на духовном ранжировании, но они оба знали, что различия в мощи между 1 и 3 местом были абсолютно различны. Если бы Мученю удалось стать один рангом духовного ранжирования, то это звание имело бы гораздо больше веса, чем новичок номер 1. Однако человеком, занявшим 1 позицию духовного ранжирования, является Су Лин Эрана, хорошо известная красавица в Северной Небесной Духовной Академии. Чжоу Лин говорил, когда он посмотрел на имя на пике духовного ранжирования. Однако Мучень улыбнулся. Красавица, он не думал, что она была красивее, чем Лоли. Кроме того, больше всего беспокоит то, что сестра Су Лин Эр, Су Сюань. Чжоу Лин Пола посмеялся, прежде чем продолжил. Су Сюань, Мучень был наконец ошеломлен и удивленно спросил. Та, что занимает третий ранг на небесном ранжировании. Та Су Сюань, Чжоу Лин кивнул. Вес того имени был не слабее, чем имя Ли Сюань Туна в Северной Небесной Духовной Академии. Так как Су Сюань обладает такой репутацией в Северной Небесной Духовной Академии, она не должна быть мелочным человеком. Замена человека на ранжировании является нормальным явлением. Мучень улыбнулся. На этот раз он собирался использовать свою полную силу на духовном ранжировании. Как только он достигнет стадии небесного слияния, то больше не сможет попытаться занять место выше. Поэтому, сейчас был его заключительный шанс. В конце концов, достижение 1 позиции духовного ранжирования определенно принесет большое количество духовных ценностей. Поэтому, это было довольно заманчиво для Мученя, которому требовалось огромное количество духовных ценностей. Когда Чжоу Лин услышал это, он больше не говорил. Если бы Мученю удалось стать 1М в духовном ранжировании, то это была бы большая реклама для ассоциации богини Ло. Когда это произойдет, их репутация и известность сильно увеличится. В данный момент Мучень медленно закрыл глаза. Затем Чжоу Лин и другие смогли увидеть темно-черную духовную энергию, выливающуюся из тела Мученя. Тело Мученя взлетело, и сильное духовное энергетическое давление разнеслось по округе. Вокруг озера много членов ассоциации богини Ло заметили изменения в этом месте и любопытно повернулись. Под бесчисленными пристальными взглядами тело Мученя летало в воздушном пространстве, прежде чем он внезапно открыл глаза. Яркий свет вспыхнул в его глазах, и бездействующая духовная энергия в теле Мученя проснулась, словно лев. Темно-черная духовная энергия собралась в ладони Мученя на экстраординарной скорости. Издалека, казалось, что появилась масса теней. Мучень поднял голову и посмотрел на огромную каменную скрижаль на расстоянии. Он немедленно глубоко вздохнул, прежде чем медленно нанес удар. После того, как Мучень медленно нанес свой удар, воздух перед ним, казалось, взорвался. Черное излучение собралось, и появились 4 печати черного излучения. Вскоре, эти 4 печати черного излучения сформировались в черный пучок света, который упал на карту духовных ценностей перед Мученем. Из карты духовных ценностей вылетел радужный свет, когда черный луч разбился, упал на карту. Под бесчисленными пристальными взглядами этот луч взлетел в воздух и наконец приземлился на каменную скрижаль, сделавшую запись духовного ранжирования. Огромная каменная скрижаль немедленно задрожала, и скоро прозвучало странное гудение. Одновременно, скрижаль озарила все в округе золотым светом, как будто это было восходящее солнце. Изменение на духовном ранжировании немедленно привлекло внимание студентов многочисленной Северной Небесной Духовной Академии. Они ошеломленно смотрели на духовное ранжирование, и вскоре, они заметили, что имя, которое было третьим рангом на духовном ранжировании, внезапно вспыхнуло. Жар, который оно испустило, давал им чувство, будто настало время перемен. Немедленно, он полностью стер старое имя, которое было на вершине духовного ранжирования. Каменная скрижаль испустила таинственный звук, как будто она объявляла, что король духовного ранжирования был заменен кем-то другим. Наконец, золотой свет, исходящий из скрижали духовного ранжирования, исчез, и показались два золотых слова. Один ранг духовного ранжирования – Мучень. Бесчисленные пристальные взгляды были сосредоточены на незнакомом имени на вершине духовного ранжирования. Внезапно они затихли, но вскоре появились звуки удивления. Однако, на этот раз мало людей чувствовали, что это изменение было странным. В конце концов, это имя было известно многим старшим после сражения во время соревнования новичков. Они знали, что новичок, известный как Мучень, обладал силой, на которой стоит обратить внимание даже им. Но этот парень был удивительно удивителен. Он на самом деле просто взял и выпнул Сулинер из духовного ранжирования. Эта девушка не была доброй. Она полностью отличалась от своей сестры. Кто знает, какая уродливая гримаса появится на ее лице, как только она узнает, что у нее забрали позицию на духовном ранжировании. И как сильно она сожмет зубы, начав материть ублюдка, который забрал ее место. Как раз в то самое время, когда старшие тайно смеялись, они пристально посмотрели на то имя и в жалости покачали головами. Этот новичок был действительно великолепным существованием. Возможно, в недалеком будущем, это имя действительно станет довольно феноменальным. Глава 189. Хея. Мучень посмотрел на сверкающее духовное ранжирование в небе над озером и улыбнулся. Он немедленно устремил взгляд на свою карту духовных ценностей и заметил, что она увеличилась на, в общей сложности, 100 000 духовных ценностей, включая 400 000 духовных ценностей, которые он получил во время соревнования новичков. Он накопил приблизительно 500 000 духовных ценностей. Это считалось достойным количеством. Однако это было все еще слишком далеко от сущности крови Северного морского дракона. Мучень напряженно сжал губы. В прошлый раз, когда он занял позицию третьего ранга духовного ранжирования, он заставил появиться Молуня. Но теперь он занял позицию один ранга. Кто знает, о чем ему беспокоиться, чего ждать далее. Однако, ничего не поделаешь, поскольку речь шла о духовных ценностях. Кто сказал птице девяти подземелий слушать его? На озере новички наблюдали это зрелище с восторгом в глазах. Они взглянули на имя на позиции один ранга духовного ранжирования и чувствовали, как вскипает их кровь. Если бы только в будущем они смогли оставить свое имя на ранжировании, то это определенно было бы предметом их гордости. Невероятно. Чжоу Лин показал большие пальцы, похвалив Мученя. У него больше не было сомнений относительно Мученя. Этот человек был действительно странным. Даже при том, что Мучень был только в последней фазе стадии духа, человек в стадии небесного слияния все равно будет стараться его избегать. Прямо сейчас он легко сместил Сулинер, занимавшую высокий пост духовного ранжирования в течение года. Разве новичок мог сделать это так непринужденно? Мучень улыбнулся и не говорил об этом вопросе. Вместо этого он махнул рукой Чжоу Лину и Е Цин Лин, идя к глубинам области новичков, оставляя позади пристальные взгляды, заполненные вероисповеданием. Беспорядки, вызванные духовным ранжированием, также привлекли внимание другой области новичков. Когда эти новички заметили знакомое имя на духовном ранжировании, они не могли не воскликнуть. В определенной области новичков лицо Янхуна потемнело, когда он посмотрел на духовное ранжирование. Он плотно сжал кулаки и выпустил холодную ауру. В тот момент члены ассоциации крылатого дракона отошли назад и не смели приближаться. «Мучень, я так легко не сдамся». Глаза Янхуна вспыхнули, и он стиснул зубы и кулаки так крепко, что они затрещали. Чем великолепнее действия Мученя, тем больше он чувствовал, что его лицо вскипало в гневе. Чувство, когда тебя превосходит со всех направлений, не может выдержать такой человек, как он. В другом месте Мукуй и Бин Цин оба посмотрели на духовное ранжирование. Их пристальный взгляд немного изменился, прежде чем они отреклись от своего пристального взгляда. Этот человек был действительно кем-то, кто не знает, что такое покой. Он только разобрался с Молунем, все же он, снова, выпнул кого-то от духовного ранжирования. Одновременно, когда Мучень вошел в вершину духовного ранжирования, Ли Сюаньтун, расположенный на тихой платформе на горе, встал с руками за спиной. Эта гора принадлежала Ли Сюаньтуну и была вознаграждением, данным ему Северной Небесной Духовной Академией после того, как он закончил миссию ранга небес. Духовная аура в этом месте была эквивалентна сосредотачивающему дух барьеру 5 ранга. Частный жилой район был чем-то, о чем мечтали множество студентов. Однако на самом деле, этот частный жилой район стоил больше, чем 1 000 000 духовных ценностей. Поэтому, это не было что-то, чем не мог обладать нормальный студент. Ли Сюаньтун смотрел к обширной и широкой Северной Небесной Духовной Академии. Многочисленные личности то покидали, то входили в Академию. Внезапно, издалека приблизилась личность. Затем личность приземлилась на платформу этой горы. В данный момент выражение Ли Сюаньтуна немного изменилось, когда он повернулся, но увидел он девушку в черном платье, со спокойными глазами и изящным появлением. «О, редкое зрелище! Ты на самом деле пришла ко мне сама!» Безразличное выражение Ли Сюаньтуна исчезло, когда он улыбнулся. Лоли впивалась взглядом в парня перед нею. Последний был довольно красив и, как полагали, был выдающимся. Даже в Северной Небесной Духовной Академии он нравился множеству девушек. Однако она, сама, ничего никогда не чувствовала к этому парню. «Что ты вчера ему сказал?» Лоли подняла бровь, спросив. Но в ответ Ли Сюаньтун только улыбнулся. «Ли Сюаньтун, это мои личные дела. Я не желаю, чтобы ты вмешивался в них. Кроме того, я надеюсь, что ты не станешь вмешиваться и в его дела», — Лоли сказала холодным тоном. Улыбка на лице Ли Сюаньтуна постепенно исчезала. Он посмотрел на Лоли и ответил: «Даже если я не стану ему мешать, в будущем ему все равно придется несладко. Вмешательство, с которым он должен будет столкнуться, будет 10 раз не, в сотню раз сильнее. Когда это произойдет, что ты будешь делать?» Лоли плотно сжала кулаки и ответила: «Я лично с этим разберусь». «Лично?» Ли Сюаньтун покачал головой и ответил: «Выглядит так, словно ты его очень любишь. Иначе, как возможно, ты бы посмела произнести эти слова? Любовь действительно захватывающее зрелище, даже умный человек из-за нее станет беззаботным. Однако, я никогда не думал, что именно ты попадешься в сети любви. Раз ты так сильно изменилась, то мученью действительно повезло». Лоли оставалась тихой. Ли Сюаньтун вздохнул, посмотрев на красивую девушку перед ним. В его глазах бурлили эмоции. Тогда, когда она была всей еще маленькой девушкой, он уже влюбился в нее. Он засвидетельствовал, как эта веселая маленькая девочка медленно становилась спокойнее и мудрее из-за трудностей. Кроме того, она была исключительно жестка к себе настолько, что даже он ей сочувствовал. «Ты должен знать о ситуации клана Лошень. Ты можешь разрешить не так много проблем. Возможно, прибытие к Северной Небесной Духовной Академии является последним решением, которое ты смогла принять самостоятельно. У тебя осталось не так много времени. Так как ты уже знаешь, что тебе придется уйти, почему же ты пришла сюда? Этот ваш акт не принесет пользы ни одному из вас». Ли Сюаньтун посмотрел на девушку перед ним. Намек боли вспыхнул в ее глазах, пока она спокойно пробормотала: «Я думала, что не стану с ним видеться после того, как покинула духовный путь. Однако я не смогла выдержать. Я боялась, что он, возможно, будет подавлен, так как его выгнали из духовного пути. Поэтому я хотела быть вместе с ним, чтобы разделить эту боль с ним. Я хотела видеть, как Эн снова улыбается. Когда я с ним, я счастлива. Прошло много лет, когда я в последний раз ощущала такие эмоции». Глаза Лоли опустились, когда она посмеялась над собой. «Я не хотела потерять это чувство. Поэтому, пожалуйста, позволь мне насладиться этим чувством в течение этого промежутка времени. Ты знаешь, что на моих плечах тяжелое бремя, и я приму его. Однако я надеюсь, что ты не станешь вмешиваться в его дела. Ради меня, пожалуйста, позволь мне в последний раз насладиться счастьем», — уныло сказала Лоли, отвернувшись и медленно исчезнув с горы. Ли Сюаньтун посмотрел на отбытие Лоли и медленно закрыл глаза. Когда он наконец вновь открыл их, его пристальный взгляд возвратил спокойствие, которое он имел прежде. В данный момент, в далеком месте, откуда исходило пламя духовного ранжирования, Ли Сюаньтун пристально посмотрел на имя, находящееся на первом месте в духовном ранжировании. Через некоторое время он отрекся от своего пристального взгляда от духовного ранжирования. «Лоли, не то чтобы я хочу ему мешать, однако, если он не обладает силой, чтобы быть с тобой, то он станет для тебя лишь обузой. Именно поэтому я разберусь с ним собственными методами». В определенном месте Северной Небесной Духовной Академии было огромное озеро. Остров с домом и цветочным садом был в центре этого озера. В данный момент разъяренный голос прозвучал из дома. «А-а-а-а». Тот новичок, известный как Мучень, такой раздражающий. Он не удовлетворен после захвата позиции третьего ранга Молуня. Он даже посмел изгнать меня из духовного ранжирования. Это бесит меня. Сестра, ты должна помочь мне сравнять счет. Дом стал тихим на мгновение, прежде чем другая девушка кротко посмеялась. Духовное ранжирование первоначально принадлежит новичкам. Во-первых, почему ты находишься на духовном ранжировании? Раз тебя вышибли из духовного ранжирования, ты должна упорно работать и сосредоточиться на небесном ранжировании. Но он слишком много на себя берет. Новичок, только пришедший к Северной Небесной Духовной Академии, на самом деле действует так высокомерно. Ахо-хо, этот новичок довольно влиятелен. Я не помогу тебе в этом вопросе. Кроме того, ты должна быть честна с собой. Если ты сразишься ним, ты, вероятно, проиграешь. Я не верю. Дверь дома открылась, и из него в гневе выбежала девушка. Она носила светло-желтое платье, и ее синие волосы были связаны в конском хвостике. Когда ее конский хвостик подпрыгивал, то придавал ей юности силу жизни. Как только эта маленькая девочка вышла из дома, ее тело немедленно превратилось в световой пучок, когда она быстро исчезла на расстоянии. Как только маленькая девочка отбыла, другая изящная личность медленно вышла из дома. Ее синие волосы спускались прямо вниз, и ее резкое лицо было бело как снег. Ее внешность была довольно симпатичной. В данный момент она беспомощно смотрела в направлении, куда ушла маленькая девочка. Ахо-хо, что произошло с Линер? Кто возмутил ее на этот раз? Смех внезапно появился за пределами озера, как личность появилась на острове. У прибывшего человека было высокое и стройное тело. Его синие волосы были исключительно необычны, и выглядел он довольно солидно. Однако на его лице читалась злоба. Но общаясь с девушками, он всегда улыбался. Ничего. Девушка поглядела на него и ответила с улыбкой. Есть ли что-то, что ты хочешь от меня? Я недавно принял миссию ранга небес, и мне нужен партнер. Поэтому, я хотел спросить, есть ли у тебя время? Улыбнулся синеволосый парень. В глубине его глаз появилась страсть, когда он посмотрел на кроткую девушку. Однако кроткая девушка покачала головой и отклонила. Я должна сосредоточиться на своем культивировании. Поэтому, у меня нет времени, чтобы сделать миссию. Ты должен найти кого-то другого. Как только эти слова были сказаны, она немедленно возвратилась назад в дом и мягко закрыла дверь. Видя это, парень с синими волосами мог только беспомощно улыбнуться. Затем он обернулся и вышел из острова на озере. Как только он достиг берега, группа людей помчалась и спросила: «Босс, она снова тебя отшила?» «Босс, ты, в конце концов, известный человек, оценивающийся 4М на небесном ранжировании Северной Небесной Духовной Академии. Она действительно не уважает тебя. Если бы не тот факт, что ты сдержался против нее, то она не заняла бы позицию третьего ранга небесного ранжирования», — сердито бормотал человек. «Почему ты так нетерпелив?» Парень с синими волосами улыбнулся. «Такую девушку, как она, нужно завоевывать медленно. Нельзя ее легко завоевать. Расслабься, она будет в конечном счете принадлежать мне». Улыбка парня постепенно заполнялась злобой. Затем он обернулся и посмотрел на дом в центре озера, плотно сжав кулаки. «Разве может девушка, на которую положил глаз я, Хея, просто отшить меня?» Как бы не так. Глава 190. Зал духовных искусств. Утром следующего дня и мучения Лоли покинули область новичков и направились к Северной Небесной Духовной Академии. В конце концов, сегодня был день, что они выберут духовные искусства из зала духовных искусств. Мучень был глубоко тронут и увлечен залом духовных искусств. До некоторой степени Северная Небесная Духовная Академия была значительно строже, чем Северная Духовная Академия. В этом месте были вещи, известные как бесплатные духовные искусства, которые каждый мог изучить. Если бы кто-то хотел получить сильные духовные искусства, то они могли получить его, только обменяв на него духовные ценности. Каждый студент в Северной Небесной Духовной Академии постоянно упорно работал для получения духовной ценности. Все потому, что эффекты культивирования были бы значительно уменьшены, если бы у тебя не было духовных ценностей. Зал духовных искусств был местом, о котором пускали слюне множество студентов. Однако не все могли свободно войти в это место. Только выдающиеся студенты, те, кто получил премию от Северной Небесной Духовной Академии, будут в состоянии войти в это место и обладать шансом получения духовного искусства. Кроме того, если повезет, возможно получить божественное духовное искусство из зала духовных искусств. Поэтому, входа в зал духовных искусств было достаточно, чтобы заставить кого-либо переполниться завистью. Мучения Лоли шли непосредственно к Северной Небесной Духовной Академии, и приблизительно после дюжины минут, они постепенно замедлились. В конце они приземлились на пик высокой горы. На горе был огромный зал. Перед огромным залом была каменная площадь. Именно в этом месте встали мучения Лоли. Когда они приземлились на каменную площадь, то огляделись и заметили, что это место было абсолютно пусто. Однако их выражения стали серьезными именно тогда, когда остановились на платформе. Эти двое ясно ощутили слабое сознание, проходящее через их тела. Это сознание было значительно сильно, и было очевидно, что поблизости находится довольно сильный защитник. Зал духовных искусств был важным местом в Северной Небесной Духовной Академии. Таким образом он был, конечно, хорошо охраняем. Если бы кто-либо хотел нанести ущерб в этом месте, то они, вероятно, сильно бы пострадали. Мучени и Лоли переглянулись, прежде чем медленно подойти к огромному залу. Одновременно, они расслабили тела и не показали напряженности. Как раз в то самое время, когда Мучени и Лоли встали перед огромным залом, раздались звуки свиста и появилось три фигуры. Они, также, приземлились на каменную площадь. Этими людьми были Ян Хун, Мукуй и Бин Цин. В момент, когда появился Ян Хун, его глаза уже зациклились на теле Мученя. Он немедленно сжал плотно кулаки, а его глаза заполнились гневом. Однако Мучень взглянул на него всего на долю секунд. Затем он улыбнулся Мукую и Бин Цин. «Вы двое пришли довольно рано», — сказал Мукуй, когда усмехнулся и пошел вперед. Его взгляд пронесся через огромный зал, и он сказал: «Я никогда не думал, что безопасность в этом месте будет так сильна. Я так испугался, что чуть не убежал». Мучень улыбнулся. «Выглядит так, словно они также ощутили, как их тела обследуют, когда они приблизились к этому месту. Маленькие парни, вы прибыли слишком рано. Я еще даже должным образом не отдохнул». Как раз в то самое время, когда эти пятеро собрались в зале духовных искусств, ленивый голос появился из зала. Мучени и другие немедленно подняли головы и заметили старшего Чжутеня, появляющегося над огромным залом. Когда он появился, он выглядел, будто еще не спал. «Приветствуем старшего Чжутеня». Мучени и другие поклонились к старшему Чжутеню. Было очевидно, что они должны были быть почтительными старшему Чжутеню, который был старшим небесного ранга в Северной Небесной Духовной Академии. Старший Чжутянь улыбнулся и кивнул. Немедленно он появился перед Мученем и другими. Скорость, которую он показал, ошеломила всех пятерых. Они точно не знали, когда он появился перед ними. Вместо этого у них было чувство, что старший Чжутянь всегда стоял перед ними, настолько сильный. Мучень был тайно потрясен. Действительно ли это было мощью Северной Небесной Духовной Академии? Даже старейшины небесного ранга обладали такой силой. Неудивительно, что Северная Небесная Духовная Академия смогла обладать такой репутацией по всему миру Великой Тысячи. Старший Чжутянь похихикал, посмотрев на эту пятерку. Его пристальный взгляд циркулировал вокруг тела Мученя несколько раз, и под его пристальным взглядом Мучень чувствовал, что последний видел его насквозь. «Хорошо, так как все прибыли, давайте войдем в зал духовных искусств». Однако пристальный взгляд старшего Чжутеня долгое время не оставался на его теле, и он быстро махнул рукой. Затем он обернулся и посмотрел на плотно закрытые двери. Щелкнув пальцем, он направил свет к гигантским бронзовым дверям. После этого бронзовая дверь начала пылать. Лучи света начали переплетаться друг с другом и неопределенно сформировали сложный барьер. От него исходило едва уловимое, однако сильное колебание. Как и ожидалось, безопасность довольно серьезна. Мало того, что это место защищено таким количеством скрытых экспертов, оно также защищено таким сильным духовным барьером. Мучень поглядел на барьер на мгновение и тайно прикусил губы. От в настоящее время испускаемых колебаний, он мог сказать, что духовный барьер на бронзовой двери был, по крайней мере, 5 ранга или еще выше. «Следуйте за мной». Старший Чжутянь махнул своими рукавами и взял на себя инициативу. Когда он предпринял шаги в бронзовую дверь, вспыхнул яркий свет, и он исчез. Видя это, Мучень и другие также быстро последовали его примеру. Немедленно после того, как эта пятерка прошла через бронзовую дверь, перед их глазами вспыхнул свет. У них появилось головокружение. Когда они наконец выздоровели, зрелище перед их глазами уже значительно изменилось. Это было место, заполненное великолепными реками, сформированными из света, текущими верит в разных направлениях. Посмотрев вдаль, они увидели, что все это уходит за горизонт. Мучени и другие были ошеломлены, когда они засвидетельствовали это странное зрелище. Было очевидно, что это место абсолютно отличалось от зала духовных искусств, о котором они думали. Кроме того, они не видели духовных искусств в этом месте. Тело старшего Чжутеня появилось перед ними, и улыбка распласталась по всему его лицу. Он указал на многочисленные реки света и улыбнулся, сказав: «Это место является залом духовных искусств, и духовные искусства, которые все вы хотите, скрыты в этом месте». Мучени и другие были удивлены, посмотрев на реки света. Они могли неопределенно ощутить, как от рек исходят таинственные колебания. «В первую очередь, я должен вам кое-что сказать. Зал духовных искусств является местом коллекции духовных искусств Северной Небесной Духовной Академии. В этом месте есть бесчисленное множество божественных духовных искусств. Если у вас есть достаточно силы и удачи, то сможете заполучить одно из них». Старший Чжутянь улыбнулся. «Конечно, это не означает, что после входа в зал духовных искусств вы бесспорно получите духовное искусство. Если вы один раз потерпите неудачу, то возвратитесь с пустыми руками». «Потерпим неудачу?» Мучения другие были переполнены сомнением. «Как такое может произойти?» Старший Чжутянь кивнул и объяснил. «В реках света существует бесчисленное множество духовных искусств. Если вы хотите получить удовлетворительное духовное искусство, то должны будете войти в реку и найти его. Хорошо, если это будет нормальное духовное искусство, но если вы нацелитесь на сильное духовное искусство, то за него придется побороться. Тогда вы встретите защитника духовного искусства, их сила будет основана на уровне духовного искусства. Если вы сможете его победить, то сможете получить духовное искусство, которое выбрали. Однако, если победят вас, то вы потеряете возможность получить духовное искусство и должны будете возвратиться с пустыми руками». Мучени другие были ошеломлены. Получить духовное искусство из зала духовных искусств действительно трудно. Поэтому, я советую вам не быть слишком жадными, и не преследовать самое сильное духовное искусство. Иначе, вам может и не повезет. Старший Чжутянь махнул рукой и спросил: «У вас есть какие-либо вопросы?» Мучени другие переглянулись и медленно покачали головами. Рвение заполнило их глаза. Было очевидно, что метод приобретения духовного искусства вызвал их интерес. «Если это так, тогда давайте начнем. Я надеюсь, что вам повезет и вы вернетесь не с пустыми руками», сказал старший Чжутянь, кивнув и улыбнувшись. «Вперед!» Мучень переглянулся с Лоли, и они оба улыбнулись. Они взяли на себя инициативу и направились прямо в реку света. Позади них, Ян Хун, Муку и Бин Цин также быстро исчезли в реках света. Когда старший Чжутянь засвидетельствовал, что эта пятерка исчезла в реках, он улыбнулся и пробормотал: «Интересно, что эти дети получат? Нелегко получить божественное духовное искусство». Как только Мучень вошел в реку света, зрелище перед ним стало более ярким. Он осмотрелся и заметил, что мимо его тела на тревожной скорости мчались пучки света. Когда Мучень посмотрел на проходящие мимо пучки света, он смог заметить, что в них были свитки. От них исходило специфическое духовное энергетическое колебание, и было очевидно, что все эти духовные искусства были довольно высокого уровня. Мучень протянул руку и схватил один из лучей. Когда его рука схватила луч, информация быстро потекла в его голову. Палец разрушения, духовное искусство духовного класса средний ранг. Это жесткая и властная техника, которая может даже разрушить горы. Мучень облизал губы. Он не ожидал, что беспорядочно схватит духовное искусство на уровне духовного класса среднего ранга. Это духовное искусство считали бы сокровищем в Северной Духовной Академии. Но в этом месте это было лишь обычное изделие. Мучень выпустил луч, который схватил и позволил ему убежать. Было ясно, что он не интересовался духовным искусством на этом уровне. Так как ему выпал редкий шанс войти в зал духовных искусств, он будет разочарован, если получит духовное искусство духовного класса среднего ранга после входа в зал духовных искусств. Лучшие изделия, вероятно, дальше. Мучень поднял голову и посмотрел на луч света в самом конце. Он немного улыбнулся и быстро превратился в пучок света. Он помчался к глубинам реки света. Когда Мучень мчался к глубинам реки, он не увидел, что таинственная черная бумага в его море ауры немного замерцала. Однако птица девяти подземелий, лежавшая в цветочной клетке, казалось, заметила это. Она посмотрела на таинственную черную бумагу, которой страшилась, однако ничего не обнаружила. Поэтому она снова закрыла свои глаза. Глава 191. Выбор духовного искусства. В великолепной и гламурной реке из света тело Мученя вылетело как молния. Бесчисленные лучи света взлетели в небо, и каждый из этих лучей был свитком, пылавшим различным цветом. Духовные энергетические колебания исходили от этих свитков. Однако Мучень только поглядел на эти лучи и не принял мер. Полагаясь на свой прошлый опыт, он знал, что свитки в этих лучах света были главным образом духовными искусствами духовного класса среднего ранга. Хотя они были достойными духовными искусствами, Мучень больше не был удовлетворен ими. Когда Мучень продолжал идти дальше, вспыхнул густой и яркий луч. Блеск этого луча был намного ярче, чем лучи, которые он видел ранее. Мучень посмотрел на этот луч, и темно-черная духовная энергия вылилась из его рук. Она простиралась, как вздымающийся дым, и помчалась к лучу. Когда пучок света вошел в черную духовную энергию, Мучень быстро отрекся от своей духовной энергии. Однако луч продолжал бороться, как пойманная рыба, в его духовной энергии. Его темная духовная энергия начала показывать признаки разрушения. Видя это, Мучень быстро использовал свою духовную энергию и обернул ею пучок света. Затем он потянулся и схватил этот луч. Когда он схватил этот пучок, в его голову волшебным образом потекла информация. Великая арктическая нефритовая рука, духовный класс высший ранг, требует чрезвычайно холодной духовной энергии. Если достичь мастерства, холодная аура будет чрезвычайно властной и может превратить кого угодно в ледяную статую. Как только скульптуру ударит, она разрушится. Это, на самом деле, духовное искусство духовного класса высшего ранга. Мучень прикусил губы. Проще говоря, духовное искусство на этом уровне, как полагают, довольно превосходно. Даже искусство королевский духовный палец, которое он изучал, было только на уровне духовного класса низкого ранга. Что касается теневого шага, оно было на уровне духовного класса среднего ранга. Оба этих духовных искусств помогли Мученю уже множество раз. Однако с увеличением его силы, эти духовные искусства больше не могли ему сильно помочь. Мучень колебался на мгновение, прежде чем позволить этому пучку света убежать. Хотя старший Чжутянь просил их не быть слишком жадными и не стараться получить божественное духовное искусство, ибо нужно знать, когда остановиться. Мучень не хотел брать такое духовное искусство. Это не безрассудство, это уверенность в своих силах. Отпустив духовное искусство духовного класса высшего ранга, Мучень продолжал мчаться в глубины. За несколько минут он увидел много духовных искусств, которые были на том же самом уровне великой арктической нефритовой руки. Однако он позволил всем им избежать его хватки. Его черные глаза нервно охватили великолепную световую реку, в то время как он продолжал искать духовное искусство, которое действительно ему подойдет. Этот поиск продлился в течение приблизительно 10 минут. Наконец, Мучень смог обнаружить. Конечно, нельзя было сказать, что он именно обнаружил, потому что пучок света был слишком удивителен. Если ранее лучи света были похожи на гольцов, этот пучок света был похож на змею. Он был огромен и силен. Все другие огни избегали столкновения с ним, как будто эти огни боялись этого огромного света и не смели стоять перед ним. Когда Мучень заметил подобный змее луч, он мог неопределенно увидеть в нем пламя. Это синее пламя словно шторм источало сильное духовное энергетическое колебание. Это оно. Глаза Мученя пылали. Он поспешно стабилизировал свое положение, и духовная энергия вылилась из его тела. Затем его духовная энергия выбежала и попыталась окутать подобный змее луч. Но как раз в то самое время, когда духовная энергия окутала пучок света неистово задрожал и выбежал, насильственно разрушив черную духовную энергию. Сильное сопротивление, показанное пучком света, потрясло Мученя. Он не смел расслабляться и поспешно использовал свою духовную энергию и продолжал пытаться обернуть ее вокруг пучка света. Ши-ши. Но против действий Мученя, пучок света начал волноваться. Он сосредоточился и разбил все препятствия, устроенные Мученем. Ему не были страшны духовные преграды. Этот пучок света был на самом деле до такой степени силен. Глаза Мученя стали серьезными, и он хлопнул ладонью. Он немедленно пробормотал: «Ваджрапагода». Темно-черная духовная энергия прилила и быстро сформировалась в огромную руку. Таинственные черные символы башни вырисовывались на руке, которая тут же испустила сильное давление. Когда огромная рука сжалась, она полетела вниз к пучку света. Когда эти двое вступили в контакт с друг другом, появилась экстраординарная ударная волна. Эта ударная волна сдула все другие лучи света. Из огромной руки бесконечно разносились духовные колебания. Символы башни постоянно мигали, выпуская огромную мощь. Наконец, им удалось замедлить пучок света. Но несмотря на это, Мучень понял, что мог лишь на равных сражаться с этим пучком и не мог его подавить. «Посмотрим, сколько времени ты продержишься». Мучень стиснул зубы и распространил духовную энергию. Он продолжал вселять духовную энергию в огромную руку. Если он расслабится, пучок света убежит и все его действия будут равны нулю. Поэтому, двое сражавшихся так и находились в безвыходном положении. Духовные энергетические колебания непрерывно разносились по этому месту, заставляя среду опустеть. Мучень стиснул зубы, а на его лбу начал копиться пот. Находясь в безвыходном положении, ему пришлось потребить большое количество духовной энергии. Кроме того, все это словно перетягивание каната. Как только он расслабится, то проиграет. Бум! Духовные энергетические колебания разносились бесконечно. Но как раз в то самое время, когда пот постоянно тек вниз со лба мученя, пучок света больше не был так же силен, как прежде. Вместо этого блеск его света стал немного тусклым. Сейчас, когда пучок света стал тусклым, глаза мученя сверкнули. Он хлопнул огромной рукой, и она бомбардировала пучок света. Искры летели во всех направлениях. Одновременно, мучень помчался вперед, и его рука вошла в пучок света. Шиши, внутри пучка словно царил шторм, который был словно самым острым лезвием, что резало руку мученя. Появилась свежая кровь, все же мучень остался спокойным. Он полностью проигнорировал все это, поскольку рукой уже схватил свиток. Когда он поймал свиток, из него мгновенно вышло сильное сопротивление. Свиток попытался убежать, но мучень плотно его сжал. Духовная энергия прилила и обернулась вокруг свитка. Даже если бы его рука была повреждена, то он не позволил бы свитку убежать. Свежая кровь медленно капала вниз с его ладони. В конце сопротивление свитка стало слабее, и мучень наконец разжал ладонь. Он нетерпеливо посмотрел на свиток в руке. Этот свиток был синего цвета. Он выглядел словно нефрит, и вокруг него летали крошечные торнадо. Он постоянно гудел, из-за чего выглядел довольно странно. Когда мучень схватил синий свиток, он чувствовал волну информации, входящей в его голову. Искусство девяти драконов небесного ветра, квазибожественное духовное искусство. Подробное изучение вселенного ветра небес и земли. Если полностью изучить, то девять драконов взревут и заставят мир расколоться. Несет в себе невозможность обнаружения духовной силы. Квазибожественное духовное искусство. Мучень колебался на мгновение, прежде чем удивление и восхищение заполнили его лицо. Он был восхищен, потому что это духовное искусство не было обычным изделием, и удивлен, потому что это было квазибожественное искусство с точки зрения божественных духовных искусств. Судя по виду, уровень квазибожества был, вероятно, самым низким уровнем божественного духовного искусства. Но как бы он ни был низок, это не отменяет факта, что это божественное духовное искусство. Его власть огромна, и это не было что-то, чему могло соответствовать духовное искусство духовного класса высшего ранга. Мучень посмотрел на квазибожественное духовное искусство, и его глаза замерцали. Он кивнул. Мужчина не должен быть слишком жадным, он должен остановиться, если знает, что этого достаточно. Квазибожественное духовное искусство уже довольно сильно. Если он будет слишком жадным, возможно, он останется ни с чем. Думая об этом, мучень больше не колебался и сжал кулак. Он планировал разрушить свиток и войти в него. После того, как он победит защитника свитка, он наконец получит это квазибожественное духовное искусство. Но как раз в то самое время, когда мучень собирался разрушить свиток, таинственная вибрация не спустилась из его тела. Его рука немедленно стала бессильной и расслабилась. Одновременно, синий свиток вырвался из его руки и быстро улетел. Мучень был ошеломлен, когда он посмотрел на это зрелище. Божественное духовное искусство, которое было в его руке, улетело. Даже с его характером, он не мог сопротивляться и сердито закричал. «Птица девяти подземелий, это ты сделала!» Было очевидно, что вибрация ранее была сделана не им, и в его теле была только птица девяти подземелий. Поэтому, кто еще мог это сделать, если не эта птица? В его море духовной энергии, птица девяти подземелий полностью проигнорировала разъяренный крик мученя. Вместо этого она уставилась на кусок черной бумаги. На поверхности этой черной бумаги медленно увеличивалось фиолетовое свечение. Мучень, собирающийся начать кричать на птицу девяти подземелий, внезапно заметил, что темно-фиолетовый свет обертывает его тело. Затем, прежде чем он мог отреагировать, свет полностью окружил мученя и потянул его в глубины реки света на удивительной скорости. Это полностью поразило мученя. Когда темно-фиолетовый свет появился, он знал, что это не была ошибка птицы девяти подземелий. Он немедленно сосредоточился и постепенно обнаружил источник вибраций. Когда Мучень обнаружил источник колебания, он тяжело вздохнул. Его глаза были заполнены недоверием. Эти беспорядки были на самом деле вызваны таинственной черной бумагой, ничего никогда не делавшей ему в течение многих лет, после того, как он ее получил. Что же она хочет сделать? Пробормотал Мучень. В данный момент он обнаружил, что уже потерял контроль над телом и мог только позволить темно-фиолетовому свету вести его к глубинам реки света. Он хотел кричать, однако не мог. Квази-божественное духовное искусство, на которое он приложил столько усилий. Но как раз в то самое время, когда Мучень летел к глубинам реки света, в независимом пространстве глубоко внизу, пучок света, возле которого летала дюжина других пучков, источало экстраординарное давление. Одновременно, внезапно прозвучал грохот. Черные излучения медленно появлялись позади дюжины пучков. Когда черные излучения появились, дюжина пучков на самом деле немного отступила назад. Как будто пучки боялись черных излучений. Черные излучения задрожали и испустили древние колебания. Они сначала остановились, но внезапно помчались к глубинам реки света. Глава 192. Четыре священных писания созвездия богов. В замечательной реке света засветился темно-фиолетовый свет. Бесчисленные лучи в реке света на самом деле отодвинулись и позволили легко пройти фиолетовому свету. В тот момент Мучень был в фиолетовом свете. Его выражение было заполнено недоверием и шоком. С тех пор, как он получил таинственную черную бумагу, она показала свою удивительную мощь лишь однажды, когда птица девяти подземелий попыталась захватить его тело. С тех пор она вела себя тихо, и что бы Мучень ни делал, он не мог с ней связаться. Но вопреки его ожиданиям, таинственная черная бумага снова начала действовать. Хотя Мучень был ошеломлен, он не сопротивлялся. С тех пор, как он получил таинственную черную бумагу из духовного пути, она никогда не подвергала его опасности. Вместо этого она защищала его. Поэтому, было маловероятно, что бумага будет вредить ему. Когда он думал об этом, Мучень постепенно успокоился. Он посмотрел на луч света и заметивший по крайней мере три различных луча, которые были так же ярки, как искусство девяти драконов небесного ветра. Было очевидно, что эти лучи обладали квази-божественным духовным искусством. Мучень неохотно смотрел на яркий свет на расстоянии. Однако, видя, что фиолетовый свет не показал признаков остановки, он мог только беспомощно вздохнуть. Прямо сейчас он хотел узнать, куда его тянет фиолетовый свет. Темно-фиолетовый свет продолжал нести Мученя в глубины реки света. Приблизительно после 10 минут Мучень заметил, что его скорость наконец замедлилась. В тот момент среда была абсолютно лишена света и выглядела посредственно. Вместо этого казалось, что он достиг самого конца реки света. В конце фиолетовый свет наконец остановился, и Мучень в темноте огляделся. Он горько засмеялся. Что, черт возьми, происходит? Как раз в то самое время, когда Мучень был ошеломлен, из самых глубоких частей темноты послышались странные звуки. Он немедленно обернулся и заметил черную глыбу со световым хвостом, которая стремительно движется к нему на тревожной скорости. Черная глыба света быстро прибыла перед Мученем. В тот момент Мучень удивленно посмотрел на нее. Глыба света была черной, как смоль, и была похожа на крошечную черную дыру. Казалось, что даже его взгляд засасывается в эту глыбу. Поэтому Мучень не смог ничего увидеть, когда посмотрел на нее. Хотя он не смог обнаружить ничего странного, пристальный взгляд Мученя стал серьезным. Это было то, потому что он мог неопределенно чувствовать, что огромное и неясное колебание было испущено из черной глыбы. Когда он продолжал пристально смотреть на черную глыбу света, прозвучал рев древнего дракона и тигра. Кроме этих двух рыков, были также два других, которые тоже были древними. Когда Мучень услышал рев древнего дракона и тигра, его выражение стало абсолютно серьезным. От этих звуков он мог ощутить таинственное давление. Мучень смотрел на черную глыбу света и не мог решить, должен ли он коснуться ее. Одновременно, он также не смел двигаться. Его инстинкты говорили ему, что это изделие было, вероятно, намного величественней, чем квази-божественное духовное искусство ранее. Как раз в то самое время, когда Мучень колебался, фиолетовый свет помчался из его тела и осветил черную глыбу света. Одновременно, Мучень смог обнаружить, что таинственная черная бумага в его море ауры начала вибрировать. Таинственный фиолетовый свет постоянно излучался. Шиши. Под сиянием фиолетового света черная глыба света на самом деле таяла. Скоро изделие в черной глыбе появилось перед мучением. В слабом черном излучении был темный свиток. На поверхности свитка были изображены древние изображения животных. Одновременно появились огни, которые уплотнились в иллюзорные фигуры животных около свитка. Каждая из этих фигур ревела. От звука Мучень смог ощутить, что рев был таинственный и древний. Мучень посмотрел на сильную ауру, испускавшуюся из свитка, и его сердце дрожало. Он колебался на мгновение, прежде чем протянул руку. Черный свиток медленно поплыл вниз, прямо к центру его ладони. Когда он вступил в контакт с черным свитком, то смог обнаружить, как в его голову потекло огромное количество информации. 4 священных писания созвездия богов. Сильное божественное искусство, созданное при помощи созвездия из 4 направлений. Оно могло вызвать духов созвездия из всех 4 направлений. Как соберутся все 4 бога, то задрожат сами небеса, а земля расколется. Это было простое введение, все же оно не смогло скрыть сильную и властную испускаемую ауру. Но что потрясло Мученя больше всего, так это то, что уровень 4 священных писаний созвездия бога не был указан. Даже при том, что он не был указан, Мучень знал, что это духовное искусство было определенно на уровне божества. Кроме того, оно было намного сильнее, чем квазибожественное духовное искусство. На самом деле было даже не ясно, насколько сильно это искусство. Эти 4 священных писания созвездия бога, кажется, связаны с таинственной черной бумагой в моем теле, Мучень бормотал, пока держал черный свиток в руке. От беспорядков, вызванных таинственной черной бумагой, Мучень знал, что эта таинственная черная бумага привлекла это духовное искусство. Иначе, для Мученя было бы невозможно достигнуть этого места с его собственной силой, и он не смог бы получить духовное искусство на этом уровне. Хотя он получил этот черный свиток, Мучень все еще колебался на мгновение. Не то чтобы он не хотел брать это духовное искусство, потому что оно слишком сильно. Просто, чтобы забрать это искусство, первым делом нужно победить его защитника. Кроме того, от слов старшего Чжутеня, казалось, что чем сильнее духовное искусство, тем сильнее защитник. Даже при том, что Мучень не сталкивался с защитниками, он знал, что защитники, которые использовались для защиты божественного духовного искусства, не были слабы. Мучень опустил голову и посмотрел на черный свиток в руке. «Я должен взять его или нет?» Глаза Мученя вспыхнули на мгновение, прежде чем он наконец стал серьезным. Раз появилась такая возможность, он не должен упустить ее. Ничего страшного не произойдет, если он потерпит неудачу, ибо он просто вернется с пустыми руками. Думая об этом, Мучень больше не колебался и плотно сжал черный свиток. Появился всецело сильный темный свет и немедленно окутал тело Мученя. Затем и Мучень, и черный свиток исчезли из того места, в определенном месте в зале духовных искусств. Старший Чжутянь сидел со скрещенными ногами в большом зале. Перед ним был старик с белыми волосами. Они вместе время от времени перемещали фигурки на игральной доске. В большом зале была дюжина других людей, сидящих с закрытыми глазами. Было ясно, что они в настоящее время культивировали. Охо-хо, интересно, удастся ли кому-нибудь получить божественное духовное искусство на этот раз? В течение прошлых нескольких лет только Шэнь Цаншину или Сюань Туну удалось получить божественное духовное искусство в течение первого года обучения. Правильно, старик с белыми волосами перед старшим Чжутянем хихикал, немного отклонившись назад. Это зависит от настроения зала духовных искусств. Если он будет в плохом настроении и усилит защитников, то все станет намного труднее. Старший Чжутянь улыбнулся и продолжил говорить, однако существует несколько сильных среди новичков на этот раз. Я думаю, что они могут получить квазибожественное духовное искусство. Старик с белыми волосами улыбнулся и кивнул. Как раз в то самое время, когда он собирался снова заговорить, его выражение внезапно изменилось. Из зала испускалось слегка колеблющееся колебание, и, судя по всему, оно не принадлежало человеку. Кто-то вступил в контакт с духовным искусством на территории основной коллекции духовных искусств. Как только появилась эта мысль, старший Чжутянь и старик с белыми волосами напряглись. Фигурки из рук упали прямо на игральную доску, разрушив ее на части. Духовное искусство из основной коллекции. Старший Чжутянь и старик с белыми волосами обменяли пристальные взгляды друг с другом в удивлении. Затем они немедленно нахмурились и спросили, Как это возможно? Даже воин на стадии небесной трансформации не может войти в это место. Как кто-то, возможно, вступил в контакт с духовным искусством в том месте. Кроме того, духовные искусства в том месте не те духовные искусства, которые могут выбрать студенты. Как кто-то мог, возможно, войти в то место? Духовное искусство само вышло из того места. Мысль была передана им. Что? Старший Чжутянь и старик с белыми волосами были наконец ошеломлены. Духовное искусство на самом деле вышло само, они впервые слышали о нечто подобном. В большом зале, дюжина культивировавших личностей также открыли глаза. Удивление заполнило их лица. Впервые, за все время охраны зала духовных искусств, они услышали о нечто подобном. «Что за духовное искусство?» – серьезно спросил старший Чжутянь. «Духовные искусства, сохраненные в основной коллекции зала духовных искусств, как полагали, были сокровищем даже в Северной Небесной Духовной Академии. Проще говоря, они не могут позволить взять нечто подобное обычному студенту. Как будто бесчеловечное сознание стало тихим на мгновение, прежде чем оно ответило. Четыре священных писания созвездия богов. Четыре священных писания созвездия богов. Старший Чжутянь и старик с белыми волосами были ошеломлены. Их глаза немедленно сузились, и они спросили: «Это то древнее духовное искусство, которое никто так и не смог изучить?» «Да», — старший Чжутянь нахмурился. «Неизвестно, когда Северная Небесная Духовная Академия получила это духовное искусство. Однако с тех пор, как они получили его, никто так и не смог успешно изучить его. Даже руководитель попытался изучить его и потерпел неудачу. Согласно словам их руководителя, четыре священных писания созвездия богов было самым сильным духовным искусством, вероятно, родившимся от древнего священного писания. Без древнего священного писания это искусство чрезвычайно трудно изучить. Но почему произошла такая ситуация? Кто получил это духовное искусство? — спросил старший Чжутянь. Воздух дрожал, и в зале собрались огни. В конце они уплотнились в парня со слабым телом. Когда старший Чжутянь посмотрел на личность, сформированную из света, его глаза были заполнены удивлением. Он пробормотал: «Таким образом, это был мучень этот парень не прост, он не только обладает сущностью души птицы девяти подземелий, он даже заставил четыре священных писания созвездия богов лично прийти к нему». Старший Чжутянь хихикал, и его глаза сверкнули. «Что за интересный маленький парень?» Глава 193. Защитник. Когда мучень снова открыл глаза, река света уже исчезла. Вместо этого перед ним появился темно-золотой зал. Этот зал был довольно просторен и, казалось, отдавал холодом, как будто был сделан из металла. Глаза мученя пронеслись по огромному залу, с серьезным выражением осмотрев его. Он остановился на темном образе. Образ был похож на тяжелую черную броню. Эта тяжелая черная броня была украшена многими черными пятнами и испускала таинственное чувство. Мучень посмотрел на безжизненную черную броню и почуял от нее опасность. Одновременно, он спокойно распространил свою духовную энергию в теле. Треск. Как раз в то самое время, когда мучень тщательно смотрел на безжизненную черную броню, щелкающий звук прозвучал из ледяной холодной брони, как будто что-то было активировано. Затем мучень заметил пару алых огней, испускаемых от брони. Казалось, что броня холодно пристально смотрела на него. Когда алый свет сосредоточился на теле мученя, из черной брони медленно начали исходить волны черного света, и было выпущено сильное духовное энергетическое давление. «Злоумышленник, если ты победишь меня, то сможешь получить духовное искусство». Бесчувственный голос прозвучал от черной брони. «Действительно ли ты защитник духовного искусства?» Глаза мученя сосредоточились. Было ясно, что черная броня не была человеком и была специальным изделием, как марионетка. Очевидно, это был защитник, о котором ранее говорил старший Чжутянь. Гул. Как только голос защитника исчез, за черной броней появилась каменная платформа. Вся платформа освещалась черными огнями, в которых можно было различить черный свиток. На свитке были сжаты иллюзорные животные, и эти животные бесконечно испускали древний рев. Это было искусство, четыре священных писания созвездия богов. Если мучень победит таинственного защитника перед ним, то будет в состоянии получить это духовное искусство. Пристальный взгляд мученя отрекся от искусства, четыре священных писания созвездия богов, и он посмотрел на защитника. Он чувствовал, что будет довольно тяжело. В конце концов, он еще даже не атаковал, а уже ощущал сильное давление от защитника. Это давление было чрезвычайно сильно, и Мучень знал, что не был ему достойным противником. Мучень покачал головой с горькой улыбкой. Было очевидно, что духовное искусство на этом уровне не было чем-то, что мог получить новичок. Однако, кто предположил бы, что таинственная черная бумага в его теле на самом деле вызвала 4 священного писания созвездия богов. Как раз в то самое время, когда Мучень беспомощно вздохнул, черные излучения уже начали приливать из ледяной холодной брони защитника. Экстраординарное духовное энергетическое давление окутало всю область. Защитник больше ничего не сказал и предпринял шаги вперед. Послышался скрежет металла. Одновременно, защитник превратился в пучок света, появившись прямо перед Мученем. Затем он нанес удар прямо к Мученю. После этого, ярко-черная духовная энергия полетела вперед как змея. Сильные ветры, сформированные ударом, скрутили воздух перед собой. Когда Мучень заметил настойчиво приближающегося защитника, его выражение изменилось. Отступление больше не было выбором. Таким образом он мог только защитить себя, атаковав. Он, также, нанес удар, и 4 печати безграничной смерти были сжаты и прорвались к удару защитника. Удар, удар, удар. Однако накладывающиеся печати безграничной смерти на самом деле насильственно разрушились, когда вступили в контакт с нападением от защитника. Оставшаяся мощь нападения разбилась на руку Мученя, пока он себя защищал. Даже при том, что он защитил себя, тело Мученя все равно улетело. Кровь потекла из его тела, а в руках появилась взрывная боль. Его тело улетело на несколько сотен метров, прежде чем он наконец остановился. Хотя Мучень стабилизировал тело, он был глубоко потрясен. Защитник был слишком силен. От его оценок эта тяжелая броня уже превзошла стадию небесного слияния. Как он мог, возможно, иметь дело с ним прямо сейчас? Мучень посмотрел на черный свиток на каменной платформе перед ним и горько засмеялся. Старший Чжутянь был прав. Если быть слишком жадным, то уйдешь ни с чем. Недалеко, защитник не дал шанса Мученю восстановиться. Вместо этого он побежал вперед и каждый шаг, который он делал, заставил зал дрожать. Он бешено наступал на Мученя. Видя это, выражение Мученя потемнело. Он мог только сжать зубы и продолжал избегать атак. От определенного места в зале духовных искусств старший Чжутянь и другие подняли головы. Перед ними сформировался световой экран, и в этом световом экране появилось изображение того, как защитник атаковал Мученя. Охо-хо. Хотя тому маленькому парню повезло получить 4 священных писания созвездия богов, кажется, что он не обладает силой, чтобы победить защитника. Старик с белыми волосами наблюдал это зрелище, пока смеялся.